Ночью в вагоне Андронов хорошо выспался. Рано утром на станции ждал его председатель райисполкома. Прежде в редких приездах встречало Андронова областное начальство, как знатного земляка. Пришли иные времена. Да и забывать стали Андронова. Сколько лет он же не был на родине. Нынче ему и председатель районный был не нужен, но родина, когда от станицы Андроновской нынче хутро лежала в далеком глухом углу области и района, отрезанном от мира бездорожьем и водами Хопра, Бузулука. Рек теперь не больно великих, но правильно равных, без исполкомовского уазика не обойтись. Районный председатель, встретивший Андронова, был незнаком, молод, фамилии здешней. — Какой станице рожак? — спросил Андронов. — Старомихайловской, — ответил председатель. — Отправились в путь. 40 километров асфальтом до районного центра, уж потом грейдером, дорогами полевыми. Районный центр, станицу Старомихайловскую, проехали неспешно. Андронов не любил российских селений за их убогость и грязь, но станица Старомихайловская, хоть и была всегда невеликой, но отличалась приглядностью. Центральные улицы широкие и прямые. Старинные дома войной не зорены, да и новые гляделись пристойно. На краю станицы, на выезде нынешней стройки, дома красовались в 2 этажа. — Неплохо, — порадовался Андронов. — И сколько такой дом стоит? — Вот новый хозяин, — посмеиваясь, кивнул председатель в сторону шофера. — Он скажет, сколько за дом заплатил? — 32 тысячи, — ответил шофер. — 32 за дом, — продолжал председатель. — 6 тысяч за мебельный гарнитур. — Да на машину очередь подходит. — А, говорят, плохо живем. Молодой шофер улыбнулся таким речам, сказал. — Бабки платят. — Бабки. — Матери, — пояснил председатель. — Трясут гомонками, детей обеспечивают. Всю жизнь копеечку забивали. Пуховые платки вязали, каймак продавали, теперь все в цене. Здешнюю донскую пуховую козу прежде водили для себя. Теплые носки, варежки, шарфы, бабам платки. Последние десятилетия все это стало цениться не только на хуторах, и потому в хорошую цену вошло. Коз стали держать помногу. — Пусть живут, — порадовался Андронов, — пусть строятся. Плохо, когда за 300 рублей дом продают, а за 30 тысяч — это хорошо. Станичную околицу миновав, подъехали к Бузулуку, реке не широкой, но быстрой. Новый бетонный мост высился над водой. От старого остались в воде лишь обомшелые бревенчатые сваи. Прежняя дорога у речки внизу уже заросла травой. — Как там в Москве? — спросил председатель. — Какие новости? — Московские новости, — усмехнулся Андронов. — Весь мир по телевизору видит. — Это точно, — согласился председатель. — Раньше про кино спрашивали. — Глядел, а нынче? — Сессию вчера видел? — Как он его? А он и пошло. Что так, что не так, демонстрации эти. — У вас, — спросил Андронов, — тоже сесси, демонстрации, как в Москве? — Нет, — ответил председатель. — У нас спокойный народ. И работать надо, как говорится, и в поле, и дома. Тех же козенок, коров надо кормить, поить. Сено, дрова, огороды, картошка, бахча, лишь вспевай. Болтают, конечно, всякое, у кого язык длинный. Нынче время такое. Правда, весной оживился он. Я как раз уезжал на неделю. А секретарь у нас молодой прибегает испуганный. Говорит, ты знаешь, а здесь про демонстрацию все говорят. Я его успокоил. Никаких демонстраций у нас не было и не будет, если не прикажут сверху. Тем более сейчас весной. Людям бы успеть огороды посадить, сады обработать, с картошкой надрываются. Весенний день год кормит, это все знают. Какие могут быть демонстрации? И точно, съездил я, вернулся, все спокойно. Правда, экстремисты у нас тоже появились. — Экстремисты? — удивился Андронов. — Да, 2 человека, — с гордостью сказал председатель. — Один в колхозе Молчановский, он не наш, переселенец. Избирательная кампания началась. Он заявляет, выберите меня председателем сельсовета, я наведу порядок. И выдвинул свою кандидатуру. Сейчас же все можно, мы ему быстро укоро отдали. Все аж на виду, Пять свиней держит корова, тёлка, два бычка-гулика, коз два десятка птиц. Секретарь парткома пришел к нему домой и сказал откровенно при жене: «Посадить тебя? Ты получил от совхоза 4 центнера зерна, как все люди. У тебя 5 свиней, это 5 тонн зерна надо. Так на них. Давай переважим зерницо, комбикорм. Какие у тебя в закроме? Найдем ручеек, откуда в закром течет». Вот так вот откровенно сказал. Он в тот же день снял свою кандидатуру. А другой экстремист в станице объявился в ПМК, тоже не наш, из Филонова. Я попросил ребят из КГБ, они проверили. За ним Хвостов! Раз прищемили, довольно усмехнулся он. Андронов глянул в молодое лицо председателя, спросил: «Значит, справились?» Усмешка на губах председателя погасла. Он вздохнул: «Да, с этими это мелочь. А в общем, — пожаловался он, — развал идет полнейший. Удои и поголовье все вниз летит. Зимовка была страшная. Такой падеж, а впереди еще хуже. Кормов опять не будет. Никто ничего не делает. Полный развал. Я вот работал управляющим, главным специалистом, директором совхоза, так и зимой, и летом в 4 часа вставал, а в 5 уж был на ферме, на дойке, потому что знал, в любой момент начальство может нагрянуть. И я отвечу головой, если что не так. А сейчас приедешь, скотина, некормленные комбайны стоят, а руководители зарюют. Попробуй что кому сказать в ответ: мы хозяева, прекратить диктат. Таких хозяев кнутом пороть надо, — горько выдохнул председатель. Прошлое лето, такой хороший, а половина области без кормов. Сено погноили, кукурузу, подсолнух, под снег пустили. Зябь не подняли, — воскликнул председатель. Да когда это было? Молодое лицо его сморщилось от боли. Чё будет? Лишь выбираем, выбираем, выбор за выборами, президентов, председателей. Работать никто не хочет. Закончил он тихо и смолк. Российские порядки, как прошлые, так и нынешние, Андронов, конечно, знал. И все же разговор о жизни в родных местах, давно им оставленных, в пору иную был бы ему любопытен и нужен, но не теперь, когда он спешил к доживающей последние сроки матери, о ней сейчас думалось. Последние годы Андронов виделся с матерью редко. Прежде, когда он жил в стране, и мать, и старшая сестра были моложе, они зимой гостили в Москве. Потом Андронов сам сделался в Москве гостем, довольно редким, а мать стала по возрасту тяжела на подъем. Сейчас почему-то вспомнилось, как мать какао пила. Попробовала в первый раз, и оно понравилось. По-детски тянулась, не могла удержаться и, стесняясь, оправдывалась: «Я лишь по ложечке кладу, чуть-чуть», и вправду заваривала какао жидко, лишь затемняя кипяток. Но уговора не поддаваясь, твердила: «Мне чуть-чуть». В Москву она приезжала в общем ли в плацкартном вагоне и сына просила: «Дорогой вагон, не бери! Нет-нет, что я, барыня, в станице, не дай бог, узнают». Как могло долететь до станицы Андроновской, лежащий от станции за 100 верст. Кто мог ее увидеть в дорогом вагоне? И почему не гордость, а стыд испытывала она, но стояла на своем: «В дорогом не поеду. Узнают, со стыда сгоришь, скажут, барыня». Думая о бедной своей матери, Андронов невольно потянулся взглядом вперед, чтобы увидеть хотя бы в дальней дали высокий Хоперский берег, но родина была еще далеко. Ехали просторным займищем, где на песках вставали раскидистые белокурые тополя, осокари, да заросли краснотала и редкие хутора, имена которых Андронов уже забывал, затягивались песком и временем, акатов, скиты, кусты. Да что его человеческой памяти? Эти хутора давным-давно Бог забыл. Дорога в песчаном займище нынче была сносной, и лишь несчетные разъезды и объезды лагов, проток, теклин напоминали, что бывает пора иная. В младости 70 километров от райцентра до станицы. Пешком ли, на быках, лошадях, хорошо, если за день другой осилишь, смотря по погоде. Бывало, и ночевал в дороге. Тогда он знал не то что хутора попутные, но каждую балочку, лог, падину, каждый курган, что лежали на пути. Кривой да Танькин ерик, татарская протока, синие талы, черные поляны, Скородин бугор, Казначеев да Чибизов еры, крутенькое Харсеево. Перевалив через холмистые междуречья, спустились в Хоперскую низину. Здесь, на глинах да черноземе, после недавних дождей, дорога становилась все хуже и хуже. С грейдера, с раскисшей разъезженной горбушки его тянуло машину в кювет. По обочине в глубоких колеях блестела вода. Там и здесь стояли машины, дожидаясь, пока обветрит земля, подсохнет. Остановились, посигналили, и трактор «Кировец», ожидавший их неподалеку, заурчал, пыхнул дымом и покатил навстречу. — Дальше мы не пролезем, — извиняясь, — сказал председатель. — А на Кировце спокойно. У моста вас Крикунов ждет. Я уж с вами не поеду. Крикунов довезет. Я как-нибудь подскочу. А обвенится дорога. Еще просьба к вам. Мы сейчас не стали вас беспокоить. Понимаем, к матери. Хотя врача мы посылали, он маму вашу осматривал. Медсестра к ней подъезжает, сами увидите. Но когда будете возвращаться, мы просим заехать к нам. Поговорить. Телевизор телевизором, газеты газетами, но у людей много вопросов. Руководители и мы молодые, вчерашние директора совхозов. Поверьте, голова кругом идет. А работать надо, так что, если время позволит, просим заехать. — Хорошо, — пообещал Андронов. Шофер УАЗик уже перекладывал вещи в Кировец. Молодой парень-тракторист помог Андронову забраться наверх в кабину, улыбнулся, сказал: — Покатили! Председатель помахал на прощание рукой, посигналил. УАЗик остался на месте. С мягкого сиденья кировца из кабины, поднятой высоко над землей, приречная пойма открылась перед глазами далеко и просторно. Могучая машина мягко катила по черной, раскисшей земле, колдобиной лужи были нипочем. Светило солнце, зеленели вокруг поля, молчал, но улыбался, встречая взгляд молодой тракторист. Ехали час ли, более. Андронов времени не замечал. Он видел, глазами, сердцем чуял. Вот она, родина! Высокий Хоперский берег подступал все ближе и ближе, круче его росли, словно в детстве, и виднелись не просто обрывистыми холмами, но страшенными ярами. Стенькин да черный да большой и малый татарин. За прибрежными кудрявыми вербами да багряными талами синели воды Хопра. Мост, как и прежде, оставался понтонным с дощатым настилом. Трактор подъехал к нему, мотор смолк. Андронов спустился из кабины на землю, и пока от легковых машин, что стояли на берегу, шли к нему люди, он успел увидеть, почуять и услышать все, что окружало его. Сладковатый дух пресной воды, журчание тугих речных струй в понтонных теснинах, шелест тополевой листвы и пронзительный крик полосатого луня, что кружился над луговиной. Ки-ки, ки-ки. Это была родина, хотя до станицы Андроновской лежали еще версты и версты. Но это была родная земля, родная вода, родное летнее небо. Андронов увидел его голубизну, когда наклонился к воде, чтобы, зачерпнув пригоршню, умыться. Во главе встречавших шел Крикунов, здешний председатель колхоза, ровесник Андронова, его школьный товарищ. Он всегда был рослым, тушистым, с годами отяжелел, отрастил живот, а вот буйный чуб его не редел, хотя и посивил изрядно. — Годок ты мой дорогой! — издали загудел Крикунов. Чё ж ты нас навовсе покинул? Не чай уж свидится. Но, слава богу, с прибытием! — он обнял Андронова. Тот утонул в могучих тельцах старинного друга. Обнялись, поцеловались. Крикунов обернулся к людям, что были возле него, позвал. — Матвеич, предъяви на лицо. — Не дохлено я, живеньким встреваем. За перила моста привязаны были два садка. Их вынули из воды. «Полупудовый донской темного золота сазан!» — почмокивал круглым ртом. Тримерные стерлядки прогонистые в сверкающих под солнцем золотистых бляшках бились в сетчатой неволь. — Гони! — скомандовал Крикунов. — Да гляди мне, нутре! Не вздумай промыть. — Чтоб с кровцой, да прежде поры в кипяток не кидай. Увидишь мы наблизу, тогда закладай, да зеленый лучок для духу потолки. Посланец с садками поспешил к машине, а вслед ему неслось. — А стерлядку парком да парком, чтоб ей дух взыграл! И мясистые ноздри Крикунова фыркали, словно чуяли уже дразнящий дух отварной стерляди. Машина помчалась через мост. Крикунов проводил ее взглядом, повернулся к свите своей и стал знакомить. — Секретарь парткома. — Сельсовет. Главный агроном. Вся властья на лицо. А это доктор, он к мамке твоей надбегает и глядит ее. — Да чего глядеть? — вздохнул. — Я тебе, годок, так скажу. Старые стали наши мамки. Вот вся беда. Сами мы седоклоки, а мамки и вовсе, того и гляди, уйдут. А за ними и мы. Как говорится, старые мрут, нам дорогу трут. Ладно, поехали, годок. Солнце в дуб, а тебя все баснями кормят. В райцентре стаком проводили. Предлагали, я отказался. У нас не откажешься, — засмеялся Крикунов. Поклебаешь ушицы и побежим. Правление заскочи, — сказал он одному из спутников. — Пусть доложит. Прибыл. Повезли. — А как же, — объяснил Андрону, — ты государственный человек. От моста и Хопра дорога вела через станицу Аржановскую, центральную усадьбу колхоза, и крутым подъемом в гору, пока не остались далеко внизу синие воды Хопра, станиц на берегу. А за домами... Рекой прибрежной уремой широко раскинулась вдали, вширь. Родная земля с хлебными полями, покосами, озерами в камышах, далеким лесом, холмами и живыми и мертвыми хуторами. Просторный мир открывался, завораживая взгляд. Наверху наезженной колеей машина свернула вправо к отрожью балки, где курчавились зелень боярки, шиповника до корявых, выросших на яру диких яблонь. Костер уж прогорел, на углях его кипела уха. Крикунов с неожиданной для его лет и могутой резвостью выбрался из машины, метнулся к костру и замер возле казана, шумно нюхая и не спуская глаз с кипящего варева. Деревянная двузубая вилка, шумовка, красные помидоры, болгарский перец — и гор крашеной зелени, все было наготове. Лишь успели сесть на раскинутом пологе, а от казана, от костра стал растекаться сладкий дух поспевающей ухи. А через минуту-другую стояли перед Андроновым деревянные блюда. На них куски сазанятины с желтым жиром пуповины. Запах свежей ухи, укропа, молодого растертого лука, дымка и полынный степной дух — все смешалось. Пьяно ударило в ноздри. Андронов почуял, что голова его пошла кругом, и, глотая сладкую слюну, он принял из рук Крикунова чарку, выпил ее, а глазами уж косил, и рука тянулась к блюду сазанятиной, тонущей в пахучем пару. На время забылось, куда и зачем спешил он. Нежную мякоть боковины, жир пуповины, лишь чуяли язык и небо. Рыбья плоть нежно истаивала во рту, словно пропадала, тянулась рука к новому куску. Вынули из казана и поднесли Андронову, почетному гостю, страшенную сазанью голову, дымящуюся паром. И хотя первый жадный азарт был уже позади, грех было не полакомиться нежными подглазьями, языком и дрожащим студнем горячего мозга, смачно втягивая его. И в стерляжьей головке нашлось чем посладиться да похромтеть хрящиками, аж потом все это запить горячей ухой и снова потянуться уже к остывающим кускам стерлядки. Крикунов ел смачно, почмокивает, похваливая. — Спасибо тому, кто добыл, да кто варил. — Подкормить тебя! В заграницах вовсе на балык высох, — посмеялся он. — Подкормим, — обещал Крикунов. — Я тебе провесного балычка подвезу. Самовьева, рыбца, шамаечки да раздобудем. Котлеты мои делают с удачей с саминым плесом для мягкости, а из чехони котлеты. — Из чехони, — удивился Андронов. — Из чехони, — подтвердил Крикунов. — Котлеты и уха лучше стерляжьи, за уши не оттянешь. — А сазаник томленый в луке, олень жареный в корочке, ты все перезабыл в своих Америках. У них все кофе да кофе. — Мы напомним. Слава богу, не обижены. Ели, пили, говорили о рыбе. Но лишь глянул Андронов на старого друга внимательно, тот сразу понял, скомандовал. — Пойдем, побежали. Быстро собрались и поехали теперь уж одной машиной, УАЗом. Путь лежал недалекий. Глинистая дорога поверху по холмам обсохла. После ночного дождя лишь в падинах да балочках было вязко. Ехали быстро. Андронов же, откинувшись на сиденье и прикрыв глаза, был уж там, в станице. Он видел порушенный храм на взгорье. Чуть ниже старинный торговый ряд, красного кирпича магазины с коваными запорами, железными дверями, улиц над Хопром. За домом дом посреди вольготных подворий, зелень огородов, садов, ливад. Свой дом он видел. И мать, выгоревшая ее платье, фартук, завеска, белый платок на голове, а лица не видать. Согнувшись, как всегда, в огороде копается, мотыгой картошку пушит, помидоры ли, словом, в делах. Так все и вышло. Подъехали ко двору. Дом стоял с прикрытыми от солнца ставнями. На базу пусто. Андронов прошел на забазье и увидел сестру и мать среди огородной зелени. «Здравствуйте, издали!» — окликнул он родных. «Гостя, примите!» И пошел им навстречу, огибая огуречные, морковные, сизые луковые грядки. Мать с трудом выбралась на тропку и стояла, ожидая сына. У Андронова от жалости и сердце остановилось. Как она постарела! Исхудала, усохла, узкие костлявые плечи, горб за спиной — тонкие руки с тяжелыми черными кистями. Стариковскую немощь он чуял, обнимая мать. Отслонившись после объятий, мать оглядела Андронова и протянула ласково, тонко. «Седенький стал, сынок, седенькая головка!» И протянула руку, погладила его по голове. «А я работать не могу», — пожаловалась она. «Руки не владают». Мотыгу беру, а руки не держит. Никудовые сделались. Лопатку беру, она из рук валится. Хочу трудиться, желаю, а не могу. Дожила, сбилась она с голоса и заплакала. Андронов обнял ее, стал успокаивать. «Мам, ну что ты, мам?» «Сколько работы со слезами!» — пожаловалась мать. «Огород травой зарастает, заклекло все, картошку жук губит». — Сколько делов, а я ничего не могу, все ей приходится, — показала она на дочь, — все ей одной, семиручно. А я придурилась лишь, ем да сплю, а трудиться не могу, желаю помочь, а нет мочи. Мать плакала горько, неутешно, и нечем ей было помочь.